Глава 36. О пользе знаний или о том, какие книги надо читать перед свадьбой. Нет, не введение в сексологию. В сексологию вы, я думаю, уже вошли без участия авторов подобных брошюр. Вам совсем другие книги надо читать. Не медицинские, а гораздо менее интересные. Юридические, в которых рассматриваются имущественные отношения граждан Российской Федерации, в том числе имущественные отношения супругов. А, вам это неинтересно? Зря неинтересно. Потому что, когда случится развод, вы сильно пожалеете о том, что раньше не поинтересовались. Причем здесь развод? При том, что во время развода супруги делят совместно нажитых детей и совместно нажитое имущество. Дети обычно достаются жене, а имущество тому, кто до свадьбы интересовался юридической стороной развода. И, к примеру, знает, что жилплощадь, подаренная или купленная молодоженами до свадьбы или после свадьбы, это не одно и то же. По площади и планировке одно и то же, а по сути нет. Если после, то это совместное приобретение, на которое во время развода могут претендовать оба супруга. А если до свадьбы, то это собственность одного из супругов, на которую другой надеяться не может, потому что не имеет к ней никакого отношения. Отсюда не надо радоваться тому, что родители жениха преподнесли вам в качестве свадебного подарка ключи от квартиры. Эта квартира не ваша квартира, это квартира их сына. Ваша квартира та, что куплена после свадьбы. С другой стороны, если жилплощадь собираются покупать ваши родители, вам лучше с этим делом управиться побыстрее, чтобы все эти квадратные метры принадлежали вам и вашему ребенку. Нет, это я не к тому, что все мужья мерзавцы, рожденные от родителей кикодеев. Родители, если они нормальные родители, должны защищать интересы своего ребенка, то есть вашего мужа. Соответственно, ваши родители – вас. А вы, в свою очередь, должны защищать интересы своего, еще не родившегося ребенка, которому удобнее жить не на съемной квартире. Почему вы, еще будучи невестой, должны позаботиться о его жилищных условиях? Для чего изучить бракоразводные статьи Гражданского кодекса? А еще лучше побеседовать на эту тему со знающим человеком. Потому что закон — это такое дышло, что кому-то ничего, а кому-то квартира вышла.